Глава 24. Ди. Попаданец. Церемония проходила не в замке на верхушке скалы, а в городской ратуше. Вот и хорошо. Переться вверх по длинной лестнице у меня не было ни малейшего желания. А лифты тут пока не изобрели, даже магические. У всех остальных, похоже, имелись схожие мысли. Пусть о существовании лифтов они и не подозревали. Хотя главная причина была вовсе не в этом. Замок герцогов Скриинов не то чтобы маленький, вполне приличных размеров. Но место на скале все же ограничено, и достаточно вместительного зала там не нашлось. Вот и собрались все в ратуше, которая и раньше использовалась для официальных церемоний. Для меня в этом был еще один дополнительный плюс, о котором пока никому знать не обязательно. Из ратуши легче уйти, чем из замка на скале, имеющего единственную и хорошо охраняемую лестницу. Причем как бежать с боем, отбиваясь от преследователей, так и просто незаметно исчезнуть. Естественно, я надеялся на второе. Внутрь охрану не брал. Во-первых, скорее всего, никто и не пустил бы. А во-вторых, не было ни малейшей необходимости. Опасность наступит потом, а пока можно ничего не бояться. Понадобится, пылинки сдувать будут. Из свиты тоже сначала никого брать не планировал. Однако Анже вдруг захотелось сходить. Попробуй хвостатую удержи. Лично я не собирался. А если кто из местных попытается, это исключительно их проблема. Не пытались. Даже внимания особого не обратили. Подозреваю, что и с охраной было бы точно так же. Но она мне тут в любом случае без надобности. Лучше пусть в условном месте ждет. Будущая герцогиня выглядела именно так, как положено семилетней принцессе. Белая платьица, пышная прическа, какие-то украшения. Из-под всего этого выглядывает симпатичная любопытная мордочка с большущими серыми глазами. У детей часто бывают огромные глаза, по сравнению с остальными деталями лица. Но тут, пожалуй, слишком. Да и черты лица, похоже, тоже слишком утонченные для человеческой девочки. Сразу чувствуется эльфийская кровь. Но ни наполовину и ни на четверть. Жаль, ушей под прической не видно. Хотя они вряд ли будут длинными и острыми. Однако мне на самом деле было не так уж интересно. Когда и кто из лесного народа отметился в предках девочки? Быстрее бы выполнить с дуру взятые на себя обязательства и до свидания. Тут же на выходе, как из ратуши или из города, хватать точно не станут. А там пусть попробуют догнать и схватить. Ведь вначале это почетное право будет предоставлено виконту Жервилару, а у него всяко ресурсы не безграничны. Это еще одна причина, по которой меня с самого начала совсем не беспокоило, что в ратушу могут не разрешить взять охрану. Некого было брать. Всех распределили по маршруту предполагаемого отхода от центра города до ворот. Решил не оставаться в столь гостеприимном месте ни на минуту дольше, чем необходимо. Если получится уйти по-английски, прекрасно. Нет, очень жаль, но все равно попробую. Не думаю, что придется прорываться с боем. Но осторожность не повредит. Разве что виконт не утерпит и решит все проделать в этот же день. На его предполагаемую засаду сил у меня должно хватить. Церемония принятия мною регенства была проста и скромна. Ответил положительно на два вопроса. И все. Согласен ли принять на себя обязанности? Обязуюсь ли защищать, охранять и еще что-то похожее принцессу Кари Лидимиригу до ее совершеннолетия и вступления в герцогский титул? Все. Ради такого не стоило собирать весь этот балаган. Но так и задумывалось. Передача регенства более достойному планировалась куда пышнее. А потом вообще речь нового регента на пару часов. Я как раз собирался на ней не присутствовать и за это время покинуть город. Увы, не дали. К сожалению, ни стража, которая не желала никого выпускать, пока герцог не закончит говорить. Все произошло гораздо раньше. Вдруг с места сорвалась Анжа, наплевав на любую маскировку и представ перед окружающими в своем настоящем виде. Хвостатая прыгнула вперед. Поступок казался диким, пока она не приземлилась рядом с принцессой со стрелой в руках. Следующая прилетела мне в грудь. Покушение прямо на церемонии. Но главная жертва почему-то не я. В первую очередь хотели убить принцессу. Толчок в грудь был сильным, но я устоял на ногах. Мифриловую кольчугу из лука точно не пробить. Поднял голову вверх, и в дальнем конце зала на каком-то технологическом балкончике, прямо под потолочными балками, увидел стрелков, целящихся для второго выстрела. Прыгнул в сторону принцессы, прикрыл ее собой и поднял левую руку к голове. Вовремя ощутил два попадания. Одно в живот, второе в руку чуть выше локтя. Только к этому моменту народ в зале понял, что творится что-то незапланированное. Откуда-то сзади выдвинулось несколько охранников. Эти внешне отличались от виденных мною ранее. В принципе, ничего удивительного. Чуть ли не у каждого аристократа была своя гвардия, которую тот старался хоть как-то выделить среди других подобных. Но эти все равно выделялись. Понял, все четверо были женщинами. Первым делом прикрыли со всех сторон принцессу. Они были не одни. Остальные без оружия и доспехов изображали из себя то ли служанок, то ли гувернанток. Две такие, непонятно откуда, достали луки, быстро натянули тетивы и начали стрелять в ответ. Тем временем Анжа подпрыгнула вверх, зацепилась за балку, как только достала, и помчалась верхами к другой части зала. Вдруг почувствовал удар в бок. Стреляли не только с балкончика под потолком. «Уходим!» — крикнул я, надеясь, что охрана принцессы меня послушает. «Послушали!» К тому же в ратуше уже началась паника. Некоторые стрелки промахнулись и случайно попали в кого-то из зрителей. Ну, очень случайно. Чуть ли не на другом конце зала. Если гному выдать эльфийский лук, перед этим дать выпить бочонок самогона и завязать глаза, даже ему не удастся запустить стрелу так далеко от мишени. Либо кто-то под шумок сводил старые счеты, либо убирали врагов те же заговорщики по заранее составленным спискам. Скорее всего, именно последнее. На фоне убитых принцессы и регента еще несколько трупов никакого удивления не вызовут. Мы двигались к выходу. Причем не тому, которым попал сюда я. Охрана была в этом смысле более осведомлена и пыталась выбраться через служебные помещения. Зря. Именно там и ждала засада. Не знаю, подстраховались ли заговорщики на тот случай, если первое покушение вдруг не удастся, или планировали тут добить оставшихся в живых людей принцессы, чтобы окончательно зачистить все, что только можно. Скорее второе. Слишком уж несерьезной была эта засада. Добить бегущих в панике или кого-то одного без проблем, а организованно отступающих без шансов. Вырвались на улицу без потерь. Тут нас тоже ждали. Двое с луками и два мечника. Первыми выстрелили наши лучницы, не промахнулись. С другой парой разобрались тем более без проблем. «У вас есть пути отхода?» Обратился я к воительницам в броне, пытаясь понять, которая из них главная. «Ошибся», — мне ответила одна из служанок в платье. «Есть». «Куда ведут?» «Первый в замок на скале». «Не подходит». Тут же отрезал я. «Сама понимаю». «Второй к западным воротам». «Тоже не подходит. Идем к восточным». «Чем тебе западные не понравились?» «Ничем. Очень хорошие ворота. Даже замечательные. Но у них есть один маленький недостаток, который сводит на нет все достоинства». «И какой же?» «Надеюсь, вы понимаете, что покушение было не на меня, а на принцессу. Причем засада на пути отхода свидетельствует о том, что не собирались оставлять живых никого из ее окружения». «Понимаю», — согласилась женщина. «Значит, и по пути вашего отхода просто обязана быть засада. На моем, скорее всего, тоже, но я второстепенная цель». «То есть ты тоже подготовился?» «Да, и в отличие от вас, не на всякий случай. Собирался сегодня в любом случае уходить из города, по возможности не дожидаясь окончания церемонии, но не думал, что придется делать это так резко. Так что быстрее решайте. Опаснее всего оставаться на месте». Двинулся в нужную сторону. Куда пойдут остальные, мне было почти все равно. Даже лучше, если своей дорогой. В момент покушения девочку спас и тем самым выполнил в полной мере свои обязанности за время такого короткого регентства. Дальше пусть сами. У принцессы вон собственная охрана имеется, причем явно получше моей. Однако, вопреки ожиданиям, Те последовали за мной. Ладно, из города вырваться помогу. А дальше каждый пойдет своей дорогой. Тем более, что нам не по пути. Странно, но дальше никаких засад не было. То ли противник решил, что легко справится со мной в ратуше, а наемники его вообще не интересовали, то ли наоборот считал, что лучше дать уйти, а уж потом прикончить где-нибудь в другом месте без лишнего шума. Преследовать никто не пытался, на улицах не задерживали, через ворота пропустили. А может, просто не успели отреагировать после неудачного покушения? Ведь все лошади и все имущество были вывезены из города еще до начала церемонии и без моего участия. Пока к нам не присоединились только Анжа и три ее охранника-вампира, которые не пожелали уходить без своей королевы. Оглянувшись по сторонам, понял, что не хватает еще кого-то, причем вовсе не Мирил. Троица прекрасных вампирш тоже отсутствовала, однако именно за них я меньше всего беспокоился. Выберутся и нагонят, скорее всего, уже этой ночью. Если и стоило кому-нибудь посочувствовать, то тем, кто встанет у них на пути. Пока следовало двигаться как можно быстрее, чтобы сохранить, а если получится, то и увеличить выигранную фору. Принцесса и ее телохранительницы нас чуточку замедляли. Нет, двигались они быстро. Свободных лошадей у меня хватало. Просто попросили сделать небольшой крюк, чтобы соединиться с остальной частью отряда, которая покидала город другим путем. Оказывается, успели отправить гонца с предупреждением и назначить место встречи. Мне это не понравилось и непредвиденной задержкой, и еще тем, что новые спутники хотят остаться со мной, а не идти своей дорогой. На прямой вопрос ответили, что я вообще-то все еще регент, и обещал защищать Карили Демиригу от любых опасностей. Но это была, так сказать, официальная версия. На деле им просто некуда было податься. Места на самом деле имелись. Наследницу примет любой город или замок герцогства. Только никто не желал пользоваться таким гостеприимством, даже если большинство хозяев не замышляют ничего плохого. Раз кто-то совершил покушение прямо в столичном городе на глазах у всех, то сумеет и в любом другом месте. Угораздило же меня взвалить на себя такие обязанности. Не стоит верить, когда кто-то обещает что-то чисто формальное. Позже оказывается все серьезно. Хотя после всего произошедшего не имело особого значения. Буду я один или с принцессой? Теперь точно не отстанут. Кто бы это все ни организовал. Крюк мы сделали и подождали сколько надо. Тем более, что там должны были быть воины, а не только слуги. Абсолютной мобильности все равно нет, значит, нужно наращивать силу. Помимо шести имеющихся телохранительниц в отряде оказалось еще три. Кроме них десяток обычных наемников и семеро слуг. Одна из новых телохранительниц явно была полукровкой. Не иначе ее мамочка сумела соблазнить светлого эльфа. Это вызвало у меня некоторые смутные подозрения. Точно, командир телохранительниц тоже полукровка, хотя это и не так заметно. А не слишком ли много собралось полуэльфиек в одном месте? Спросил я. Вообще-то наполовину только я одна, ответила та, которую я опознал первой. Остальные на четверть или меньше. Остальные? Кто еще? Все, усмехнулась уже командир. «Наемный отряд телохранительниц полуэльфиек? Жены меня точно убьют!» — ляпнул я первое, что пришло на язык. «За что?» — удивилась воительница. «Мы же не тебя охраняем, не говоря уже обо всем остальном». «Вот ты им это и попытаешься объяснить». «А кто твои жены?» «Светлая эльфийская принцесса Эледриэль, принцесса первого леса темных Лорине и просто светлая эльфийка Сфиора Радмириэль». Как я и ожидал, удивил. На некоторое время повисла пауза. Потом командир вдруг спросила. «А это Радмириэль, случайно не маг стихии огня, которую за интрижку с сыном лорда из рощи выгнали?» «Маг», — согласился я. «Только она говорила нам, что ее как раз за эту стихию огня и выгнали. Никаких интрижек не упоминала». «Ну да, официально именно за ненормальную для эльфов магию и пожар в рощи. Очень удобный повод. Главное, о семье лорда не полсловечка». «Ну все, вернусь домой, кто-то получит по ушам». «Значит, вот куда она делась. заговорила другая полукровка. «Мы ее искали, надеялись взять в отряд. Боевой маг в нашем деле никогда не бывает лишним. Она, оказывается, за человеческого князя замуж выскочила. Неравнодушна к высокородным, не получилось с эльфом, попыталась еще раз с человеком». «Кстати, об отрядах», — сменил тему я. «Вы мне обещали рассказать о своем. И о принцессе тоже». «Не помню, чтобы я что-то подобное обещала», — возразила главная. «А придется, иначе нам не по пути. Регент я, в конце концов, или просто от погони убегаю?» «И то, и другое», — ответила полуэльфийка, после того, как хорошенько обдумала построенную мною фразу. Но потом все-таки рассказала, откуда у принцессы такая серьезная охрана. Ее нанял прапрадед девочки. Кари Лидия Мирига была праправнучкой эльфийского лорда, а перворожденные очень неравнодушны к своим детям, даже если те далеко не чистокровны. О взрослых потомках-полукровках часто забывают, а о детях, даже если они не один раз правнуки, нет. Вот дедушка и нанял охрану, предпочитая тех, у кого тоже есть эльфийская кровь. В его понимании, таким образом позаботился не только о девочке, но и о них. «В таком случае вам вообще нечего бояться», – сделал вывод я. «Доберетесь до рощи, и все. Там уж точно никакие заговорщики не достанут, будь они хоть герцогами, хоть королями». «Не все так просто». «И что же тут сложного?» «Если из рощи по первому благовидному предлогу прогнали, пусть и не высокородную, но настоящую эльфийку за интрижку даже не с наследником, а с младшим сыном лорда, то чего ждать правнучки незаконно рожденной дочери правителя?» «На северном континенте впустили бы», — произнес я, удивляясь фиорским реалиям. «Откуда ты знаешь?» — усомнилась полукровка. «Не забывай, что две из моих трех жен именно оттуда, обе эльфийские принцессы, да и княжество мое там, знаю, о чем говорю». Разговор прервался появлением Анжи, трех ее телохранителей и прочих подданных. Быстро хвостатая управилась, видимо, решила весь город не уничтожать. Что интересно, она и пленного прихватить успела, нашего старого знакомого Пискира. Ну что ж, шпион тоже хороший источник информации. Оказалось, никто его не прихватывал, он сам сбежал, имея для этого очень уважительную причину. Хотел остаться в живых, увидел, как город покидает Анжа, и прицепился к ней. Это, конечно, могло оказаться хитрым способом внедрения. И правда, кто заподозрит уже раскрытого шпиона? Но среди телохранительниц принцессы нашлась маг разума. Она все подтвердила. Рассказал Пискир следующее. Сегодня утром он пришел в ратушу герцогу Траму Цитийскому на доклад. Ничего нового не рассказал. Получил задание во время передачи регенства быть рядом со мной. Ни зачем, ни почему, просто будь рядом и все. Поскольку в ратуше никогда раньше не был, то банально заблудился. Выйдя от герцога, свернул не туда и почти сразу уперся в тупик. Возвращаясь, остановился, услышав голоса. Сначала затаился, не желая мешать начальству, а потом из боязни, что узнают о наличии невольного слушателя. Пискир не знал, с кем говорил герцог, но того, что удалось услышать, испугался. Его наниматель вовсе не собирался становиться регентом с последующим поглощением соседнего герцогства. Король этого не поймет и точно не одобрит. И даже поставленный перед фактом найдет способ усложнить жизнь, пусть и формальному, но вассалу. А вот если пытался, но не смог, потому что кто-то в самый последний момент у всех на глазах убил наследницу и регента, тогда Трам Цитийский сам превратится в жертву. И король точно ничего против него не станет предпринимать. И если герцог в качестве компенсации оторвет у оставшегося без наследников соседа несколько спорных территорий, тоже. Ну а то, что потом герцогство Скриинское, остальные соседи вообще растащат по кусочкам, короля вообще вряд ли обеспокоит. Ему не нравится, когда вассалы становятся слишком сильными и самостоятельными. Наоборот, можно. Собственно, из-за тех нескольких спорных участков и был организован весь заговор. Герцог Цитийский в любом случае останется в выигрыше. Наверняка возникнут провокации массовых беспорядков среди знати, которые его гвардия будет подавлять. В результате потом он сможет предстать пред королем как спаситель на белом коне, утихомиривший эту заварушку, ну и в награду получит кучу земель, славу и, возможно, еще что-нибудь. В том, что Виконта Жервилара специально подставляют, я не ошибся. Думал, что на него собирались списать мое последующее уничтожение, а оказалось, на него хотят свалить вообще все. Очень удобный кандидат. С самого начала поссорился с регентом и лишился апартаментов, а я, сам того не зная, невероятно подыграл, приказав выпороть наглеца. Теперь в этой версии точно ни у кого не возникнет сомнений. Тем более, что главный подозреваемый уже мертв, сам принимал участие в покушении, но нарвался на стрелу. Правда, лежал он не на самом балконе, а чуть дальше. Теоретически шальная стрела туда залететь могла, но только очень теоретически. Однако чего только в жизни не бывает. Это сообщила уже Анжа, которая добралась по потолочным балкам до балкончика и перебила стрелков. В том, что Виконта убили заранее и туда подбросили, она не сомневалась. Только вряд ли кто-нибудь станет расследовать эту версию. Сам я, кстати, в рассказ шпиона поверил сразу. Все в нем было более чем логично. А еще вспомнил спокойный взгляд несостоявшегося регента, когда все вокруг суетились и паниковали. Во время покушения было не до того, просто решил, что герцог пытается сохранить положенное его титулу достоинство. Теперь же стало ясно, что к чему. В свете новых данных провели небольшое совещание. Теперь стало окончательно ясно, что наследнице в своем герцогстве делать нечего. После провала его гениального плана герцог Трампа пытается любой ценой уничтожить официально вступившую в права наследницу и не менее официально признанного всеми регента. К счастью, никто не додумался требовать от меня, как от регента, отвоевывания этих земель и воцарения там герцогини Карели Демириги. Просто защита принцессы до ее совершеннолетия всех более чем устраивала. Спрятать девочку в моем княжестве, а конкретно в замке, наилучший вариант. Кто ж спорит? Только как мне самому туда попасть? Не повторять же эпопею с плаванием через океан. Тем более, что сейчас у меня и денег на покупку кораблей нет и не предвидится. Но пока мы убегали в ту сторону не специально, просто так совпало. К счастью, на уничтожение официальной наследницы и такого же регента обычные войска не пошлют. А убийц пока найдешь. Потом пока через надежных посредников дашь им задание, пройдет немало времени. За 3 дня нас нагнал всего 1 отряд. Да и тот толком не подготовленный. Они явно не представляли, с какими силами столкнуться. Отбились без потерь. А потом стало не до нас. Началась война. Новый вождь объединил племена красных орков и решил воспользоваться тем, что основные силы человеческих королевств сейчас находятся в проклятых землях.